Глава 60. Через полчаса неспешного движения, остановок и наблюдения в бинокль, Рэм и Фред все же добрались до жилища, собранного из кусков жилого трейлера. Это сооружение было обнесено покрашенным железным заборчиком, а небольшой двор вымощен булыжником. Заметив подъехавший автомобиль, на крыльцо вышла женщина лет 45 в коричневом платье и цветастом фартуке. Она вытирала руки полотенцем и, слегка наклонившись, пыталась рассмотреть лица пассажиров. «Добрый день, мадам!» – произнес Фред, выходя из машины. «Скажите, пожалуйста, а есть ли дома кто-нибудь из мужчин?» В этот момент послышалось козье блеяние, а затем по мощеной дорожке во дворик вышел подросток. Он поставил у крыльца пустое деревянное ведро и, подойдя к забору, сказал: «Я здесь, мужчина. Чего вы хотели?» «Мы бы хотели поговорить с вами по поводу вашего соседа», сказал Фред, заметив, как мальчишка посмотрел на пробоину в лобовом стекле. «Мы его плохо знаем, мистер. Мы сами по себе, а он сам по себе». «Молодой человек!» Фред подошел ближе, но забора не касался, боясь спугнуть мальчишку. «Понимаете, мы с приятелем ехали к мистеру Коксу по важному делу. Но, должно быть, он неправильно истолковал наши мотивы. И вот, обратите внимание, продырявил нам стекло. Мы не дураки, мы понимаем, что он таким образом предупредил нас, чтобы мы убирались». «Ну, так и убирайтесь», — сухо заметил подросток. «Если мы уберемся, сюда прилетит дискорама. Ты знаешь, что такое дискорама, малыш?» «Знаю», — тотчас ответил подросток, но тут же добавил: «Один раз видел, но только издалека». «Вот-вот, издалека. А если этот монстр сядет на вашей пустоши, из него выйдут боевые роботы-убийцы и снесут дом мистера Кокса вместе с его храбрым хозяином. Мистер Кокс – отличный стрелок и наверняка создаст команде дискорамы некоторые трудности. Но поверь мне, парень, в конце концов там останется лишь груда закопченной жести. Однако, боюсь, этим все не кончится. Эти монстры примутся и за ваш домишко. Просто так, на всякий случай». «А что вы от меня-то хотите?» — спросил подросток уже без прежней враждебности в голосе. «Нам нужен парламентер. Если мы снова попремся напрямик, твой сосед будет стрелять на поражение. А если ты сначала ему все объяснишь, то мы заключим с ним некую сделку и разъедемся, довольные друг другом. Сейчас мы с вами заодно, парень. Но когда прилетит дискорама, с ней вы уже не договоритесь». «Хорошо, я попробую поговорить с ним, но ничего не обещаю». «Мы не просим от тебя невозможного. Просто помоги нам и себе. Садись в машину». «Эй, Джек, ты куда собрался?» — испугалась женщина и поспешила к забору. «Я не знаю этих людей, и они кажутся мне подозрительными». «Мам, им нужно поговорить с Ферлином. Они боятся, что если его не предупредить, он может их подстрелить». «Да, мадам, ваш сын нам крайне необходим», — произнес Фред, прижимая руки к груди. «А мы вовсе никакие не проходимцы. Вот, пожалуйста, посмотрите мои документы». Фред подал женщине удостоверение, сомневаясь, что она умеет читать. «Служба безопасности 4-го района. Корпорация Крафт. Уполномоченный Фредерик Шоу», — прочитала женщина и вернула документ. «Если хотите, я покажу вам удостоверение моего коллеги». «Нет, этого достаточно», — сказала женщина. Было видно, что она успокоилась. «Но ты, Джек, не задерживайся и сразу возвращайся домой. Нам еще сегодня козе прививку делать». «Хорошо, мам, я быстро», — сказал Джек и сел на заднее сиденье настоящего автомобиля. А человек с удостоверением Фредерика Шоу закрыл за ним дверцу, обежал машину кругом и сел рядом с водителем. «Итак, Джек, я Фред, а это Рэм», сказал он, когда машина тронулась. «У нас сейчас такой план. Мы едем к хутору мистера Кокса, и как только видим крышу его дома, останавливаемся. А ты выходишь из машины и идешь пешком, чтобы он видел, что это свои. А мы стоим и ждем исхода переговоров». «Я понял, мистер. Езжайте по правой дороге. Так ближе, и камней на ней поменьше». «Рули, Рэм. Как хорошо иметь в союзниках толкового проводника». Когда они проехали с километр, далеко впереди показалась крыша хутора. Машина остановилась. Фред вышел и открыл Джеку дверцу. «Значит так, приятель, скажешь ему, что мы готовы на любые условия. Можем подъехать и выложить оружие на машину. Можем подойти пешком вдвоем или по одному. Мы целиком за сотрудничество. Понял?» «Да, я все понял», сказал Джек. «Ну, иди, мы будем ждать твоего сигнала».